Одного только не понимал ни я, ни Вестгот, поведение собственного отряда, который сократился до роты в составе 300 бойцов. Они не встречали командира, все были занятым чем-то другим, как и не соблюдали иерархию. Только горстка моих братьев во главе с Мильтиадом прибыла сразу же, а остальные уже успели признать нового командира. «Армений, он заменил тебя в бою, когда поставленный примархом командир погиб», — пояснил Мильтиад, с презрением процеживая сквозь зубы имя своего брата, которым он никогда не ладил. И тут Вестготу уже изрядно снесло крышу. Еще одно предательство. Именно так он видел эту ситуацию и уверенным шагом уже шел в центр лагеря. Все больше внимания на него обращали другие братья. Со времени пребывания в лаборатории прошло полгода, довольно длительный срок, поэтому многое успело поменяться, особенно на фоне всех этих перестановок и переорганизаций. «О, так ты не умер, брат!» — воскликнул Армений, что уже ждал Вестгота в центре лагеря, сидя на троне из сплавленных мечей, украшенных костями поверженных в прошлом бою. Вокруг него уже находился новый отряд, в который он взял тех, кто в первую очередь лоялен ему. Как и по взгляду его было понятно, он с места на верхушке не подвинется. Армений уже решил, что он лидер стаи и за эту позицию в иерархии он будет готов убить и меня. «Думал, ты сдохнешь в лаборатории, как и другие слабаки, что не могут выдержать громовой крови нашего отца», — громко воскликнул Армений и встал, а вокруг нас уже образовался круг, в котором раздались крики одобрений. Благодаря его подлым речам меня здесь большинство уже считало слабым, а к слабым громовые воины и любой натерри относился соответствующе. Это был мир анархии, где слабый здоровьем, физически или разумом был балластом, что утянет племя на дно, от слабых избавлялись. Это был жестокий мир, и чем жестче эти обстоятельства были в отдельных государствах, тем чаще там проводили вербовки псы императора, ищущие тех, кто способен пережить все эти улучшения и громовую кровь отца. «Поди на колени, и тогда я тебя прощу», — произнес Вестгот, сбрасывая с плеча свой двуручный меч и вынимая его из ножен. «Да даже если сам отец почти нас присутствием, я не паду на колени», — рыкнул в ответ Армений, вооружаясь своим цепным мечом, по размеру походящий на полуторник. Громовые воины были именно что в первую очередь воинами, но не солдатами, как сопровождающие их войска, и не псами, как не имеющие личного мнения кустодес. Именно поэтому они и презирались Золотым легионом, но никто не стыдился этого, а наоборот, гордился и верил, что император сделал их такими намеренно. Ведь в гневе и ярости была их сила, как и в других эмоциях, что лавиной сносили всех врагов человечества. И являя собой шторм этих огненных эмоций, Армений с чудовищным кличем и ревом цепного меча рванул на меня. С грохотом и лязгом столкнулись наши клинки. Его зубья пытались оставить зазубрины на моем прямом клинке, но тщетно. Атака за атакой поднимали вокруг пыль, бронясь и крича. Армений нападал так быстро и яростно, как не нападал никогда. Он всем сердцем ненавидел и меня, а каждый день, когда он находился не на вершине и был вынужден терпеть мое лидерство, он был для него пыткой. Он сам хотел был главой, быть на вершине и быть вожаком, решение которого будет первично. Не мог он мириться со второй ролью, как и искренне считал, что он лучше любого из нас. И стоит отдать ему должное, он действительно был хороший. В очередной атаке скрестились наши клинки, после чего удар ноги в грудь Вестгота отпросил его, оставив жуткую вмятину на силовом доспехе. Вестгот был силен, но Армений лишь немного уступал ему в грубой мощи и компенсировал это куда большей скоростью. «Ты слаб, Вестгот, и твоя слабость станет силой для тех, кто тебя заменит. Так происходит в нашем легионе, и это лишь единственный правильный путь», — взревел Армений, который с новым кличем рванул с места и, отведя встречной атакой двуручный меч Вестгота, сблизился, сцепился гардами, после чего вывернул его вниз, заставив коснуться земли, и ударом собственного лба сломал Вестготу нос, а затем, расцепившись мечами, ударил прямо в бок, начав со всей силы давить на свой меч, зубья которого с ревом пробивались сквозь броню и уже вкусили крови. «Сдохни!» — взревел Вестгот, отбив ногой лезвие двуручного меча, который стал слишком тяжелый, набрать инерцию для удара Вестгот просто не успевал. Затем же с невероятной ненавистью цепной меч был вырван из бога, а сам Армений отпрыгнул назад, подняв свое оружие вверх, чтобы все видели, что оно обогрено кровью. И при этом всем он также поворачивался по кругу, чтобы каждый видел, ни одной раны на нем нет. Вестгот был слаб, он был не достоит чести вести роту в бой и уж тем более командовать или что-то решать за других своих братьев. «Дай мне свое тело, «Я убью его», — шепотом произнес я, видя все слабости Армине. «Я мог убить его легко даже с учетом этих ран». «Нет», — взревел в ярости Вестгот, а все подумали, что он отвечает не мне, а Арминию. После чего, выбросив свой меч, он рванул прямо на своего брата и на удивление всех не стал даже прикрываться от удара Армине. Цепь, что должна была ударить в голову, угодила в наплечник, слетела в сторону, а сам Вестгот уже повалил Армине на землю, после чего начал просто кулаком колотить по его нагруднику. Именно по нагруднику, не голове. Левой рукой Вестгот держал руку Армине, что держала меч. Правый он просто лупил со всей дури, плюясь кровью в забрало прямо в лицо Армине. Он даже сломанный нос вправляться не стал, принимая боль и делая ее своей силой. С хрустом ломались кости кулака, пластичная перчатка разлеталась в клочьях от неистовой мощи, и на удивление всем толстый панцирь Армине начал вдавливаться внутрь. Броня, способная выдержать выстрел противотанкового оружия, не могла выдержать гнева громового воина. И в тот момент, когда кровь начала хлестать из глотки Армине, Вестгот перегруппировался, встав коленом на локоть Армине, чтобы двумя руками вцепиться в его голову. «Бесчестный ублюдок, не способный бросить вызов открыто. Ты мусор и трус, имя которого не запомнит никто». Крича прямо в уродливое лицо Армине, Вестгот начал тянуть его голову на себя и хрустом оторвал ее, после чего встал, поднял ее на вытянутой руке вверх и со всей дури бросил в пол, из-за чего она разлетелась словно арбуз. «Пусть каждый запомнит, что нет греха хуже, чем предательство», — взревел напоследок Вестгот, после чего безумным взглядом оглядел братьев. Никто не пожелал бросать ему вызова в тот день, и не только из воинских принципов, ведь в победе над раненым не было чести, но и из-за некоторого страха. Вестгот показал ту ненависть и гнев, которую даже среди громовых воинов редко можно было увидеть, как и голос его звучал словно гром отца, чьи молнии находились на доспехах каждого воина. Но что самое главное, многие действительно были согласны с Вестготом. То, что сделал Армине, действительно вписывалось в рамки права сильного. Однако это было предательство, которое большинству не понравилось. Потому спорить с новым укладом никто не стал. А сам Вестгот, находящийся в шоке и стенающий от осознания своего будущего, он молча поклялся себе сделать все, чтобы изменить будущее. И сделать он это собирался тем, чтобы доказать императору то, что громовые воины куда лучше тех же Астартес, намного лучше в каждом из возможных аспектов. Глава 347. Сидя в шаттле, который трясло от турбулентности потоков варпа, Вестгот тяжело дышал, едва сдерживая гнев. Всю жизнь он воевал за величие человечества, посвятив всего себя служению отцу. И даже глядя в лицо неотвратимой судьбы, он не мог признать этой правды. Из-за этого его ярость росла с невероятной скоростью, но даже в таком состоянии его разум все еще был куда более развит, чем у обычного человека. Он боролся с невероятно сильными чувствами и эмоциями, чтобы отличиться и доказать отцу, что громовые воины способны стать чем-то большим. И сделать это он собирался не только сам, но и помочь стать лучше всей своей роте, а если сил хватит, то и легиону. Тогда император увидит, что они достойны носят его молнии на броне. Поймет, что может и есть неудачные экземпляры, но куда больше воинов, которые заслуживают хотя бы умереть в бою, а не из-за предательского выстрела в спину. И потому он обратился за помощью ко мне, уже не воспринимая меня как врага. Ведь в процессе общения я изучал его и позволял изучать себя. Ведь взаимопонимание являлось главным ключом к симбиозу, который как раз и может позволить стать лучше и мне, и ему. С чудовищным взрывом, пробив стену стальной цитадели, шаттл ворвался внутрь обороны врага, под крики солдат и возглавляющих их колдунов. Магия не смогла остановить их технику, а операция шла по плану, очень жесткому и рискованному плану, однако в то же время сулящему сокрушительную победу над врагом, а также невиданную славу и демонстрацию силы. Этот план Вестгот проталкивал в споре с самим примархом, но в конечном итоге, сам примарх тоже желал, чтобы его легион затмил в глазах императора даже этих хваленых кустодисов. И еще не осела пыль, как из шаттла под шквал его турельного огня, начал выходить отряд во главе со своим капитаном, что вел лучшие отделения в бой. Мгновенно рассредоточившись, не вступая тотчас в ближний бой, громовые воины в этот раз сражались не столько ради адреналина или славы, сколько просто ради выполнения задачи. Одним за другим болты хладнокровно и бесчестно пробивали лбы техноварваров, и даже Мильтиад со своим плазменным копьем не влетал в бой, а прикрывал щитом союзникам и подавлял плазменными взрывами врага. Один точный удар прямо в командный пункт, вокруг были еще десятки тысяч врагов. Рота Вестгота ударила прямо в сердце, мгновенно попав в окружение и начав вставать в оборону. Это был рискованный ход, обычно громовые воины действовали иначе, работая в сцепке с фронтом. Словно танковые колонны они заходили на врага, давя его все дальше и ведя за собой простых солдат, которые намертво вставали на занятых позициях и не давали врагу возможности вернуть оперативный контроль. В этот же раз по моим советам все было поставлено на серию точечных ударов, и вопреки всем ожиданиям оборона врага вдруг начала рушиться. Колдуны были сильны, но выстоять против рот бойцов они не могли. Оставшиеся без верхушки техноварвары оказались дезорганизованы и их боевой дух дрогнул. Кто-то уже сдавался, другие не знали продолжать им стоять на месте или отступать на более выгодные позиции, кроме того и сама рота Вестгота вела бой во все стороны, неся хаос. А в это же время началось давление на всей линии фронта и вот враг просто посыпался. Значит, так воевали лунные волки. Один точный удар и клыки сжаты на горле. Никакого затяжного боя, только яростная атака, что ставит целью обезглавить врага, произнес Вестгот, глядя на визор своего шлема, где стратегическая ситуация на поле боя стала катастрофой для колдунов. Они просто не ожидали, что в один момент их легион использует тактику, которую ранее ни разу не использовал. Но оставаться на позициях было нельзя, и вот уже Вестгот отдает новый приказ – двигаться прямо к дворцу, окруженному крепостям, в которые вторгнулись громовые воины. Ведь прямо сейчас король-тиран пытался сбежать, понимая, что его план не сработал. Он думал, что его колдуны-командиры будут сродни воеводам, что будут находиться на видном месте воодушевлять союзников и деморализовать врагов, но на деле он просто сделал их красной тряпкой, получив разительный и дерзкий удар. Грохотала артиллерия, шквальный огонь снарядов рвал армии рабов, но громовые воины бесстрашно мчались среди воронок, не обращая внимания на рикошетящие от силовой брони осколки. С яростью пожирателей миров, с упорством железных рук, все они мчались в пламя битвы, не смея отвлекаться на веселую нарезку массовки. Конкретная цель, никаких сборов трофеев, ничего личного, и все собственные желания держались в узде. Пока что держались из мотивации страха перед Вестготом, который стальной дланью указал новый путь для своих бойцов. Но позже каждый из них поймет, что оставленные императором эмоции и чувства – это хоть и дар, но который надо контролировать и держать себе в узде. Ведь вся критика со стороны тех же кустодиев была основана не на пустом месте. Ведь легионы должны стать армией, не просто солдатами, которые лучше этих техноварваров, а самой лучшей армией с высочайшей дисциплиной, лучшими доктринами, величайшими стратегами и тактиками, лучшими во всем, что связано с военным ремеслом. Потому что только такая армия сможет завоевать галактику для императора, только такие воины будут сродни полубогам для других людей, ради которых все это и делалось. Именно для других, а не для того, чтобы громовым воинам было чем заняться. И в этот же момент, когда дворец уже был в зоне видимости, союзники, что действовали столь же стремительно и, возможно, безрассудно, уже продвинулись, и град ракет промчался над головами роты Вестгота. Одним за другим они взрывались в 300 метрах впереди, плавя металл и разрывая на части врагов, через которых через считанные секунды уже перепрыгивали громовые воины. Надо убить короля колдуна, и тогда вся война закончится. До этой цели оставалось совсем немного, прыжковые ранцы донесли их до цели, и все они узрели могущественно Псайкера, что держал все разрушенные своды своей психической мощью. В ярости он кричал, призывая его элитную гвардию перегруппироваться и задержать нас. Но было поздно, и в яростном натиске вперед уже рванул Роланд. Истратив весь боезапас, он вооружился своей булавой и одним ударом сбил с ног первого техноварвара, что был такого же роста, но даже близко не приблизился к физической мощи громового воина. Единым потоком, заходя во фланги, словно стая рота Вестгота окружала добычу. Никто не стремился, как раньше, рвануть первым вперед, чтобы забрать всю славу себе. И это было правильным решением, ведь в таком случае они бы проиграли. Ведь король-колдун был слишком силен. Никто изначально даже предположить такого не мог, и только когда он уже был окружен, стало понятно, с чем приходится иметь дело. Вестгот отдал приказ сжать челюсти и разорвать главную цель, пока не подоспело подкрепление. И в этот же момент он понял, как сильно недооценил врага. Одно лишь слово слетело с уст короля-колдуна. Никто не услышал его, но все заметили, как шелохнулись губы, с которых слетели капли крови. И в тот час незримая сила сбила с ног Вестгота, заставив его полететь назад и впечататься в стену с такой силой, что затрещал доспех и треснул визор. «Энунция», — сразу догадался я, ведь уже видел, как используют эту силу. Невероятного мастерства требовал язык богов, одно слово могло как убить твоих врагов, так и убить тебя, если ты ошибешься или окажешься слаб. Ради этого могущества Ларгар проводил 10 тысяч лет в медитации, впоследствии чего смог не просто говорить по слогам, а стал способен сотворить целую поэму, что сокрушит и уничтожит даже планеты. Сила, которая в будущем обрушится во всей своей мощи на Терру, но сейчас она противостояла мне в куда меньших масштабах, ведь до Ларгара королю-колдуну было далеко. Тем не менее одним за другим он произносил слога и слова, а после этого громовые воины разлетались в разные стороны или вообще падали замертво. Он менял сами законы физики и самой жизни, но тем не менее акцент его оставлял желать лучшего, если, конечно, так можно выразиться. И из-за этого каждое слово наносило вред и ему. Огромные страдания испытывала его душа. Тело короля-колдуна тоже было на грани от того, чтобы разрушиться, кожа слазила с него, но затем тут же вырастала вновь. И хоть я видел огромное влияние варпа, но также мне удалось разглядеть и иную особенность. «Он вечный», — процедил я, сквозь зубы забираясь внутрь тела Вестгота, из которого слово «энунции» выбило дух в самом буквальном смысле. И неожиданно для врага, который даже подумать не мог, что Вестгот оправится от таких ран, я уже мчался с еще большей скоростью, а вместе с тем возводил защиту для себя. В этот момент король-колдун увидел невероятно психический потенциал внутри души громового воина, который еще мгновение назад им не обладал. Это его сильно удивило, как и то, как сам Вестгот изменился. «Демон!» – прошептал король-колдун, после чего стукнул своим посохом и вся рота свалилась с ног, словно бы на них начала действовать гравитация самого солнца. Трещали по швам доспехи, кровь текла в разные стороны, рычали громовые воины и ломались их глаза от чудовищной перегрузки, как и я, несмотря на все свое магическое мастерство, замедлился и перешел на шаг. Я смотрел прямо на свою цель, а король-колдун смотрел на меня, и в этот момент в процессе нашего поединка воли души сошлись в пляске, пытаясь уничтожить друг друга. Оба мы хотели заглянуть как можно дальше внутрь, чтобы вскрыть все секреты, но ни он, ни я не ожидали того, что увидим там. И с психическим взрывом разлетелись стены дворца, что начал складываться словно карточный домик, погребая под завалом нас всех. А я невольно оказался внутри куска памяти этого короля-колдуна, который слишком поздно понял, что я хочу не просто его убить, а сожрать с потрохами, поглотив и сделав сырьем для своей души. «Ты не можешь быть здесь», — прошептал король-колдун, но уже стоя в совершенном другом месте, на вершине гигантской башни, что прознало небо словно копье. «Где мы?» «Не может, этого не может быть, я нигде не ошибся», — отрицал реальность король-колдун, что упал на колени и начал впиваться пальцами в свои глаза, пытаясь вырвать их из глазницы. «Ты монстр, такой же, как и нет, из-за вас все человечество погибнет, твари, подлые твари», и закричав в дикой агонии, он потерял всякий рассудок. Сам хаос сделал его своим врагом, ставя целью не только уничтожить глупца, но и сделать это максимально болезненным способом, чтобы даже переродившись он уже никогда не смог никому и ничему помешать. А я стал невольным проводником их силы, исполняя тем самых их волю и создавая целостность будущего и настоящего, путем закрепления случившегося в прошлом. И мне оставалось только со стороны смотреть за тем, что происходило в далекие времена, когда император еще только начал совершать свои первые попытки объединить человечество. Прошлое, о котором знают лишь единицы, и которое обязан был узнать я, потому что так уже решил хаос. Глава 348. Одним за другим сменялись события. Осколки памяти короля-колдуна представляли собой хитросплетение разных фрагментов, запутанных в неверной последовательности. Но постепенно я пробивался через все преграды, ведь сам хаос желал, чтобы я увидел правду. И пока разум колдуна пребывал в агонии, а его вечная душа буквально терзалась и пожиралась сразу всей четверкой, я словно птица летал вокруг башни и смотрел, как огромное войско штурмует стены древней Терры с помощью требушетов и катапульт. Величественный и устрашающий их вел сам Алланипи, военачальник которому не было равных. Одним за другим он сражал всех врагов во имя своего короля. Короля, что уже тогда поставил себе целью внести порядок в мир полный истинного хаоса. Уже тогда император начал пытаться реализовать свои планы, однако не все шло гладко. Ему очень сильно мешали, другие могущественные люди и силы. И хоть хаос в то время был совсем не тем, как и нынешние узурпаторы только напитывались малочисленным человечеством, но тем не менее оставались еще и у императора проблемы, как и другие вечные не горели желанием преклонить перед ним колени. Впрочем, уже в то время, когда еще Навуходоносор строил висячие сады для своей жены Семирамиды, император уже встретил не только Аллания, но даже Эрду, из обрывков памяти которой я уже знал одно из имен императора. Нет, так он назвал себя сам, ведь даже еще не будучи столь могущественным существом, он понимал всю важность сокрытия своего истинного имени, формы и силы. Подобно самому солнцу он шествовал вслед за Алланием, что расчищал ему путь. Но не из трусости так поступал, нет, просто он своим стратегическим разумом взирал на поле боя с высоты еще большей, чем я, выжидая момента, чтобы обрушить в самый подходящий момент всю свою психическую мощь. И под взрывы масляных горшков, под градами стрел, что закрывали сами звезды, плавился камень и хрустальные дожди разрывали плоть, а битва становилась все более жестокой. «Нет, помоги мне!» — закричал Алланий, отброшенный порывом магии от подножия гигантской башни, на вершине которой собрались величайшие колдуны, планировавшие заполучить силу, которая в те времена не снилась даже самому императору. Психический барьер был такой плотности, что мог выдержать даже прямое попадание мегатонных бомб и ракет. Сама реальность искажалась вокруг, а варп сливался в причудливых узорах с физической реальностью. Сливался не так, как в 40-м тысячелетии, когда четверка узурпировала весь имматериум. Не рвались наружу демоны незримым потоком, лишь причудливые создания, все те же демоны, но не столь испорченные людьми с любопытством вылезали из разломов, изучая чуждый мир. Они тоже были опасны, как и зачастую воспринимали людей как угрозу. Сатиры и нимфы, драконы и циклопы, одним за другим искаженные существа из мифов и из легенд стали невольным щитом перед гигантской башней. Башни, которая высекала в физической реальности слова ренунций. Не просто одно слово или даже строчку, а буквально самый обширный и точный словарь, подобных которому галактика не увидит следующие 40 тысяч лет. Когниты, так звали этих еретиков, тех, кого инквизиция в будущем наречет последователем хаоса. Однако их секта была и будет являться чем-то куда большим, чем думает большинство. Ведь их борьба началась еще задолго до того, как хаос стал доминирующей силой в галактике. Как и их стремление заполучить силу, оно явно не вписывалось в стремление стать рабами темными богов. И не в первый, и не в последний раз они будут мешать императору, а император будет мешать им. Борьба эта выльется в бесчетное число конфликтов, на протяжении которых одни и те же люди будут сражаться под разными именами. Но первый и, пожалуй, главный конфликт, который пролил хоть какой-то свет на причины и следствия, случился здесь, в Вавилоне, когда человечество впервые решило встать невероятно высоко, куда выше, чем стояли в те времена даже Эльдары. Подобно золотому диску Неат воссиял на самих небесах, став в этот момент вторым солнцем, заставив даже звезды потускнеть на его фоне. Всю свою психическую силу и псайкерские умения он направил против сразу всего когнита и самой башни, что уже проводило через себя невероятно огромные потоки варпа, искажаясь и плавя души всех тех, кто умирал прямо сейчас и приносился в жертву. Она запирала в словарь одно слово за другим. Это требовало всей концентрации от каждого из членов секты, которые следили за происходящим. И потому удар императора отразить было невозможно, и вот барьер пал, после чего Аллани задул в своей боевой рог, давая сигнал не к отступлению, а к финальному штурму. Солнце озаряло поле боя, смерть шла по пятам за каждым, обитые бронзой щиты брали на себя молнии колдунов, длинные пики пронзали туши великанов, и хоть не было у солдат ни силовой брони, ни даже огнестрельного оружия, но никого из воинов нельзя было назвать слабым. Как и во все времена, у человечества никогда не было нехватки в героях, что готовы хоть с голыми руками выйти на бой с архиврагом. «За мной!» — взревел Алланий, что был в этот миг столь же величественный и благороден, как и на иконах Империума. Словно воплощение всего самого лучшего, что есть в людях, он был готов первым броситься хоть впасть к дракону. Множество раз он умирал, но каждый раз возвращался, чтобы направлять тех, кто в силу прихотливых желаний судьбы не являлся вечным и имел право на слабость. А Алланий имел право быть рядом с ними и защитить их от малодушия, став для каждого из этих воинов учителем, спасителем, братом и примером. Никто в тот миг не усомнился, и, прорываясь сквозь врагов, воины ушли вглубь башни, вслед за Алланиусом они шли в логово тьмы. Сами стены давили на них, а голоса в голове взывали к самым глубинным порокам. Но человек был слаб, и рядом с ним всегда шел дьявол, от которого его не мог упасти ни Алланий, ни император, никто, кроме него самого. В ужасе Алланий обнаружил, что его верные боевые братья сходят с ума. Одних выворачивало наизнанку, других приходилось убивать самому, ведь тьма, поселившаяся в их разуме, уже внушила им, что надо убить всех. «Дурак, разве ты не понимаешь, что у такого человечества нет будущего?» — взревел один из колдунов, также вечный, имя которого было навечно стерто и уничтожено даже из разумов тех, кто отлично помнил этот день. «Отринув человечность, ты не изменишь судьбы», — криком ответил Алланий, что, несмотря на все давление башни, продолжал с боем подниматься по винтовой лестнице, пронзая своих врагов гладиусом. «Ты просто лишишь человечества будущего как такового. Отнимешь у нас то, что действительно имеет ценность, то, что отличает нас от других и является не слабостью, а силой. Отнять я ничего не отнимаю, я лишь даю и улучшаю. Сильные станут еще сильнее, слабые умрут и не будут загрязнять наш род своими никчемными генами. Посмотри вокруг, Алланиус, они лишь грязь под нашими ногами, но я могу сделать каждого из них сильнее, чтобы они были достойны хотя бы разговора с нами, чтобы у их скудного и ограниченного разума был хотя бы шанс познать нас, королей философов, величайших, вечных и сильнейших. Ты сошел с ума, гордыня затуманила твой взор. Мы не боги, очнись, одумайся и остановись, пока еще не поздно. В чем-то ты прав, Алланиус, мы не мудрейшие и старейшие, вечные, но не по-настоящему бессмертные, и мы не боги, пока что. И вот до вершины башни оставалось совсем ничего, Алланий поднимался все выше, как вдруг его броня начала плавиться прямо на нем. От психической мощи нынешнего лидера Когнита не мог спасти даже усиленные императором артефакты. Как и душа Аллания, может, и была сильной, но тело, оно было уязвимо. Последний же боевой товарищ Аллания пал еще 20 ступеней назад. «Эрда, удерживай барьер», — отдал приказ «Нет», понимая, что сколько бы долго он ни держал барьер на себе и сколько бы воинов ни входило внутрь башни, никакой победы не будет выкована без его личного участия. Эрда же тут же подчинилась, с невиданным изяществом повторив увиденный психический прием того, кому вверила всю жизнь и душу. И пусть даже в этот момент давление на нее было сродни силе самих небес, она смогла повторить подвиг Атланта, подперев собой их, чтобы не отсмог войти внутрь. И в сияющем свете, что уже был внутри самой башни, весь Вавилон задрожал. Шаг за шагом, вызывая своей поступью землетрясения, император поднимался все выше и выше. Не было в его душе ни ярости, ни гнева, с каменным лицом, с решимостью, которую не сравнить ни с чем, он делал то же, когда убили его отца. Вынес вердикт, взяв на себя роль беспристрастного судьи в мире, где справедливость всегда была лишь относительной. Решив изменить это навсегда, он и шел только вперед, ломая любые преграды и объединяя вокруг себя других. Однако чем сильнее воздействие, тем сильнее и противодействие. Когнито не считали ни от невеликим, ни достойным, как и имели свои взгляды на будущее человечества. Они не хотели видеть императора как какого-то бога, что будет решать, что хорошо и что плохо. Ведь человечество способно было с этим разобраться и без него. Одним взглядом лидер Когнито был испепелен, а вслед за ним психическое эхо пронеслось по всей башне. Скованные обрядом псайкеры, вечные, оказались в ловушке. Из-за нарушения обряда башня начала уничтожать уже их, а любые попытки сконцентрироваться и обратить мощь нунций против императора заканчивалось тем, что последний бил им в спину, после чего те допускали новую ошибку, и эта же инунция их убивала. Бросить все они не могли, остановить обряд тоже, закончить все в спешке не получалось. Вот и оставалось им просто умирать, одним за другим. И вот сами небеса раскололись и взорвались вулканы, сама реальность была на грани от коллапса, создания варп-разлома и шторма, который, может, и не был бы огромным, но навсегда бы изменил Терру и ее будущее. «Нет, чего ты ждешь, башню надо уничтожить», — закричал Алланий, что поднялся на вершину вслед за Неотом и едва тут же не был с нее сброшен порывом ветра, что уже превратился в чудовищный ураган. И в этот момент Алланий все понял. Император не забыл про все разговоры ранее, о том, как опасен им материум и что никто из людей, пусть даже самый лучший из лучших, не достоин обладать столь огромной силой. Никто не справится с такой ответственностью, как и никто не вправе решать что-то за все человечество. Единственный правильный вариант — уравнять шансы, создать равные условия, поделиться мудростью, и пусть уже эволюция решит, кто достоин, а кто нет. Любое вмешательство, основанное на евгенике и нацизме, проигрышный вариант изначально, ведь даже вечные, прожившие столь много тысячелетий, просто не в силах понять и предсказать всего того, что повлечет решение убить одних и дать жизнь другим. На краткой дистанции убить всех слабых, дефектных инвалидов, может показаться грамотным решением, очищением вида, но в будущем может оказаться, что оставив лишь сильных, вирус выкосит всех них, в то время как именно в мутациях, связанных с этими дефектом, крылось бы решение к защите от вируса. И это лишь один пример. Никто не знает всего, никто не имеет права вершить судьбу всего вида, ни Когнито, ни император, но не отсчитал иначе. Завороженно глядя в хитросплетение имматериума, что открывал в физическом мире слова, способные изменять саму реальность, он видел возможности избавить мир от несправедливости. Он вспоминал тот день, когда стоял в пещере и смотрел на то, как собственный дядя убивает его отца. Юный мальчик с огромной силой, он так сильно запутался в собственных и чужих чувствах. Он ничего не понимал и просто смотрел, ничего не предпринимал. Словно бы не понимал, что случится, или же наоборот хотел узнать, что почувствует. Весь мир был для него столь дивным, ведь тогда он только учился смотреть на реальность через призму своего могущества. И вот в кровь падает его отец. Нет, не плакал, не кричал, не сорвался в яростном порыве, он просто молча и без лишних слов подошел к своему дяде, первому убийце, и коснулся его груди. Тотчас сердце дяди перестало биться, просто остановилось, как и мгновенно был уничтожен каждый нейрон разума. Абсолютная смерть и стирание даже души. Он предал вечной анафеме того, кто поступил несправедливо, совершив первый грех, из которого в тот день и было посеяно первое зерно, из которого после родится величайший из темных богов, кровавый бог Тхорн. «С такой силой я смогу внести в порядок в хаос», — прошептал Нет. Но прежде чем он коснулся этих знаний, он почувствовал боль. Боль из-за вонзенного в спину кинжала, который он сам и подарил Алланию. Оружие мгновенно уничтожило физическое тело, и уже успевший связать себя с башней императора буквально умер. А без контроля башня начала уничтожать саму себя, начав с взрыва физической оболочки Нета, которая буквально взорвалась. После этого Алланий сбежал, а Нет, конечно же, переродился, как и почти все вечные, что участвовали в этой битве. Противостояние их продолжится, но именно в тот день Нет задумался и начал меняться. Однако Алланий первым увидел слабость в том, кого нарекут идеальным и непогрешимым. Слабость, что обернется бедой для всего человечества. Слабость, которая закроет для человечества все двери, оставив лишь одну. Одну, для открытия которой спустя столько времени Алланий и сам посвятит всю свою жизнь, в надежде, что все не так плохо, как видит он и все другие. Надежде, которая с каждым днем в агонии будет стенать, пока не издаст последний свой крик. Глава 349. «Лучше бы все человечество было отдано на растерзание хаосу, чему императору», — произнес последние слова король-колдун, который пришел в себя 3 секундами позже меня. «А мне этих 3 секунд хватило, чтобы не только подняться и схватить его голову, но и для того, чтобы перегруппировать ментальные ресурсы и направить психическую энергию прямо в его разум. Ослабленный и практически мертвый, он жалел лишь о том, что так и не смог остановить императора. И теперь, решившись подчинить себе хаос, он просто поставил свою душу на зеро, а ставка его не сыграла. Кто теперь остановит императора, который на столько времени уже смог создать громовых воинов и верно прямо сейчас заключал сделку с темными богами на Малихе? Может быть, Харус? Нет, даже эта битва с проводником силы всей четверки в конечном итоге не убила императора, он был сломлен, посажен собственными сыновьями на проклятый трон против воли, но не мертв. И несмотря на то, что темные боги чувствовали себя превосходно в мире вечной войны, которая питала их силой, они все равно стремились убить императора. А значит, они боялись его, потому что существовал шанс, что все пойдет не по их плану. И вот того, что все пойдет не по плану даже темных богов, боялся и этот король-колдун, и все те, кто мешал императору, прикрывшегося всем человечеством. Не ответив королю-колдуну, я молча оторвал ему голову, после чего начал уничтожать и душу. Переродится ли он или будет пожран хаосом, который вцепился в него всеми когтями, этого я не узнаю, как и судьбу многих других истинных вечных. Но в любом случае это не будет иметь никакого смысла, ведь такие как Аллания и Грамматикус уже вовсю шныряют даже в прошлом, не давая возможности изменить поток времени. «Встать!» — тут же рявкнул я, оглядев лежащих братьев. В голос мой была вложена психическая мощь, несвойственная Вестготу, который в очередной раз был оглушен неожиданным видением, и с каждым таким разом он терял все больше власти над телом, как и гнев в нем становился все более сильным. Постепенно ярое отрицание сменялось принятием части правды, однако стремление каким-то образом изменить это будущее не давало ему опустить руки. В это же время одним за другим Мильтиат и другие бойцы начали подниматься и как раз вовремя. «Король!» — взревел первый вбежавший внутрь техноварвар. С шоком он взглянул на тело своего повелителя, сильнее которого он не знал никого. Это был шок и для других наших врагов. Но тем не менее многие из них все же рванули на нас. Загремели болтеры и загрохотали пулеметы. Они думали, что мы вымотались, но запала в бойцах хватило на еще один бой. Как и я использовал свои псайкерские способности, неявно влияя на бой. Со стороны это было больше похоже на везение, как и свои навыки я оттачивал довольно хорошо, чтобы скрывать от постороннего наблюдателя. Потому все странности были списаны либо на удачу, либо на посмертное эхо после убийства столь сильного колдуна. «В круг!» — закричал я, когда поток враг начал бежать к нам, в том числе из подземных помещений дворца. Они наступали со всех сторон. Последняя безумная атака, которая уже через 3 минуты захлебнулась. Со всех сторон их поджимали другие отряды, и весь легион одновременно шел вперед. Враги не имели шанса даже на перегруппировку, а те немногие безумцы, что намертво вставали в оборону, сметались шквальным огнем тяжелой техники. И вскоре по храму плотно начала работать и артиллерия, и авиация, и в том числе подвезли новую порцию десанта. Наша победа стала очевидной, и вот после уничтожения всего лишь 10% личного состава врага все остальные 90 либо бежали, либо сдавались. А стоило всего лишь убить командиров да занять дворец с несколькими ключевыми высотами и объектами. Но, конечно, был и некоторый риск. Ведь если бы каким-то образом наш враг решился сражаться до последнего солдата и патрона, мы бы понесли куда большие потери, чем если бы воевали по старинке. «Враги бегут на север», — произнес я, когда понял, что враги к нам больше не ломятся. «Чем меньше сбежит, тем легче будет захватывать следующее государство». Нас изрядно потрепало, потери были серьезными, но по моему тону Мильтиат и другие воины тут же все поняли. Мгновенно мы сняли с раненых неизрасходованные боеприпасы, после чего переместились к северной части дворца. Враг даже не пытался спасать тяжелую технику, бросая даже сверхтяжелые боевые машины. Они просто бежали, не тратя времени и на минирование. Офицеры переодевались в женщин, солдаты рвали погоны и маскировались под мирняк. Такой массовой трусости мы давно не видели. И казалось, нам дело было даже не столько в успешности нашей операции, сколько в менталитете местного народа. Тирания здесь достигла чудовищных масштабов и превратила их в рабов. Они не хотели сражаться за уже мертвого короля-колдуна, как и не имели ни личных участков и земель, чтобы защищать их. Сокрушительная победа. У северной части наша рота объединилась с еще одной, капитан который приземлился рядом со мной на своем ранце, и без лишних слов он поделился со мной магазинами. Это многое значило, ведь в нашем легионе чтили ближний бой даже больше, чем в других. Из-за этого даже было негласное правило, что если у тебя кончились патроны, то значит ты бился трусливо и позорно. Однако перемены в легионе были нацелены на повышение эффективности, и потому даже многие капитаны брали себе нечто похожее на штормовые болтеры, выбирая вместо тяжелых двуручных молотов и мечей, простые одноручные цепные мечи, чтобы взять побольше боезапаса. И сейчас, когда враг бежал, гоняться за ним тоже было как-то скучно. Раньше мы могли бы даже дать им сбежать, не тратя своего времени на мусор. Но подобная тактика всегда сказывалась на сложности следующих боев, ведь каждый сбежавший вновь будет сражаться с нами. Потому мы начали охоту, дабы наш легион первым показал результат не только по увеличению боевой эффективности, но и по уменьшению собственных неоправданных потерь. Так мы быстро поделили всю столицу на квадраты, изолировали друг от друга последние очаги сопротивления, после чего, не вступая в ближний бой, просто равняли с землей укрытия, складывая ракетными обстрелами целые кварталы, и только после тотальной бомбардировки уже входили внутрь. Причем входили довольно крупными группами, из-за чего кровавые бои превратились в просто истребление без какого-либо азарта. Многим это не нравилось, Однако если брать роту Вестгота, то он уже всем объяснил важность новых ориентиров. Доказать отцу, что они лучшие из лучших, и затмить даже самих кустодес, эта цель нравилась подавляющему большинству в нашей роте. Только вот, все же громовые воины не были ни кустодес, ни астартес, ни солдатами. И внезапно даже для самого Вестгота, которому я отдал тело, им пришлось столкнуться с этим лбом. Гигантский квартал, сюда отступили свыше 300 солдат, в большинстве своем офицеров. Казалось бы, что такое 300 солдат? Да, действительно капля в море, отделение громовых воинов разберется за 5 минут и потерь не понесет, однако был такой момент, как еще свыше 2000 мальчиков и девочек до 18 лет, фактически дети, но одни дети сидели за зенитными орудиями, а другие держали в руках одноразовые гранатометы, способные оторвать кисть даже громовому воину. Эффективность такой армии оставляла желать лучшего, только вот убивать детей. Громовые воины не отличались милосердием, однако они были все же воинами. Не было ни чести, ни славы в том, чтобы раздавить ребенка. Ребенок это даже не просто слабый враг, это даже ниже. Беззащитный, не понимающий, так еще и человек, да он вроде как боевая единица врага, что доказывает его униформа и оружие в руках, да вот только. Только в громовых воинах человечность раскрывалась не только в утолении пороков. После всех этих модификаций и улучшений оставалась как страсть, так и свои личные принципы, личности. Потому когда квартал был окружен, то врагу была дана еще одна возможность капитулировать. Даже обстрелы были приостановлены, ведь примарх также мыслил и на перспективу. Эти земли в будущем станут частью империи людей, они уже часть человечества. Однако едва появилась эта заминка, как тут же появились и кустодес. Возмущенный Константин Вальдер лично прибыл, чтобы потребовать ответ у примарха. Появившись в сопровождении других золотых кустодес, они вошли прямо в полевой штаб, где находился и я с другими капитанами, временно перемещенными в резерв до задействования на других участках. «Объяснитесь», — строго и серьезно приказал Вальдер, едва только вошел внутрь. Он вел себя так, будто стоит выше даже самого примарха. Да, это было правдой, Вальдер действительно выше любого из примархов громовых воинов, но все же должно быть хоть какое-то уважение к командиру легиона в его штабе. Однако уважения не было, было лишь желание выяснить причину промедления и нарушения изначально одобренного плана. «Объясниться?» – спросил примарх, что в отличие от примархов будущих легионов Астартес не так сильно отличался от рядовых громовых воинов. «Что вам объяснить, щит-капитан? Две ваши роты задействованы в изоляции квартала. Также вы заняли 5000 бойцов из числа сил поддержки для будущего окружения на более длительный срок. Почему вместо того, чтобы раздавить и сравнять с землей эту зону, вы тратите столько ресурсов на ее изоляцию? Это мешает проведению всей операции. Там очень много гражданских, а в гарнизоне находятся дети. Для избегания лишних потерь среди мирного населения я решил не спешить». «Решили не спешить и замедлить объединение тиры?» — подойдя в упор, спросил щит-капитан, глядя на примарха сверху вниз, словно лев на щенка. «Замедлить? Уничтожение квартала вместе с мирными замедлит объединение куда сильнее, увеличит сопротивление интеграции, а также послужит причиной будущих проблем на этой территории. К тому же, отец поставил передо мной цель объединить Терру, а не утопить ее в крови», — присоединив силой, выдерживая взгляд и скривившись, примарх отвечал щит-капитану сквозь зубы. «К сожалению, вы совершенно некомпетентны в данном вопросе. Уже доказано практикой и историей, что ваши усиления не принесут ничего. Они не запомнят и не оценят, как и сопротивляться будут в любом случае. Именно поэтому вслед за вами идет войско из различных подразделений, в том числе военной полиции. И ваша задача – завоевать. Их задача – разобраться с последствиями. Потому спрашиваю вас еще раз, почему вы вдруг решили заняться совершенно не вашей работой?» «Потому что сочли результат ваших действий неудовлетворительным», — жестко ответил я, отодвигая в сторонку Вестгота, который уже готов был броситься на Вальдера. «В этом плане мы с ним были схожи в своих желаниях. Разве что я имел возможность броситься на щит капитана не только в физическом плане. Впереди нас ждет целая галактика, бесчетное число миров, что потеряли связь с Террой, и мы должны будем их объединить. Где-то решением будет яростная лобовая атака, в других местах придется бить точно в голову. Порой логичнее будет использовать диверсии или террор, но слово также будет являться грамотным оружием, и наши легионы должны будут способны действовать эффективно во всех ситуациях. Громко говорил я и не тратил времени на вздох, чтобы, не дай бог, Вальдер не нашел окно для того, чтобы вставить свои 5 копеек. И очень часто мы наблюдали то, что грубая сила далеко не панацея, как и то, что громовые воины унаследовали от своих отца не только физическую силу. Мы реагируем быстрее, наше восприятие острее, как и разум у нас куда сильнее. Даже простые смертные без этих модификаций способны на многое, но что если мы поставим себе целью раскрыть в том числе потенциал разума? Только представьте себе легион, который будет без единого выстрела брать под контроль целые миры. Скажите нам, щит-капитан, разве это не стоит наших попыток найти эту формулу, при которой будет найден баланс между протянутой рукой и кулаком? Или вы считаете, что дверь в мир эмоций была оставлена открытой нашим отцом по какой-то другой причине? Пауза воцарилась в штабе, никто не ожидал такого монолога от простого, как лом Вестгота. Но первым пришел в себя примарх, что тут же продолжил давить на Вальдера. Капитан ведет себя недостаточно уважительно и нарушает субординацию, с этим мы разберемся, первым делом произнес он, будучи куда менее вспыльчивым и куда более мудрым, нежели тот же Вестгот и подавляющее большинство громовых воинов, привыкших лишь исполнять приказы. Однако я с ним согласен, мы решили провести операцию именно таким образом. Да, две роты, возможно, задействованы недостаточно эффективно, и я буду держать ответ перед своим отцом, но не перед вами, щит-капитан, потому что я считаю, что ошибаться способен каждый, даже кустодес. Вальдер же не стал кричать, он в целом был воплощением сдержанности. В нем редко можно было заметить какие-то эмоции, и взгляд его был холоден, словно звезды, к которым вскоре отправятся корабли Великого Крестового Похода. И этот же рационализмом он продолжил отвечать нам, жестко, без прикрас, без криков. «Я скажу вам, что будет дальше. Вы потратите кучу времени, сил и ресурсов, прогнозируемая эффективность упадет на 5%, после чего вы начнете действовать. Вы обнаружите, что в каждом 9-м ребенке будет заточен демон, что колдуны, которые прямо сейчас готовят обряды, создадут невообразимое количество ловушек. Каждый дом будет заминирован, под каждым телом будет снаряд. Они будут подрывать собственные дома, чтобы те упали на вас. Улицы будут плавиться под жаром их заклинаний, а тех, кто откажется сражаться, тот самый народ, который вы хотите спасти, их просто убьют на ваших глазах. И даже если вы кого-то спасете, их благодарность утонет в криках тех, кого вы уже покорили силой. И лишь через долгие месяцы или, может быть, года, на протяжении которых несогласных будут вешать показательно на площадях, когда плоды индоктринации созреют и они узрят свет императора, только тогда они и полностью интегрируются. И все ваши текущие действия, они просто бессмысленны и глупы, что доказывает вашу слабость в стратегическом мышлении. Как и ответ, вы несомненно будете держать перед своим отцом. Отцом, которого вы лишь разочаруете непониманием необходимой жертвы ради всего остального человечества. И с этими словами Вальдер просто развернулся и ушел. Он не стал настаивать и идти на конфликт по понятным причинам, а громовые воины продолжили делать то, что в их понимании должно было помочь им заслужить расположение отца. Только вот, наивно было полагать, что кто-то из них сможет понять замысел императора и то, что ему нужно на самом деле. Глава 350. В анархии погрязла Терра, все человечество превратилось в животных, что грызлись за остатки благ прошлого. Брат шел на брата, и так бы навеки пали люди, если бы не император, чьи амбиции были куда выше его сил. И именно ради этих амбиций, для внесения в хаос порядок, он направился на Малих и вошел в сам варп, чтобы встретиться с узурпаторами. Они изменяли им материум, они же установили свою абсолютную власть, им были нужны люди, и они желали, чтобы людей стало больше. Они обещали звезды и миллионы миров императору, который слушал их внимательно, но не верил ни одному слову. Они хотели воспользоваться им, он хотел воспользоваться ими. Мало кто знал, что именно произошло там. Лишь Оливию Сурику император посвятил в свой чудовищный план тогда, понимая, что ее верность не пошатнется, и к тому же она все равно останется на вечность на самом Малихе, хранить те врата, в которые позже войдет и Харус. И хоть будучи сильнейшим псайкером-эмпатом, даже Оливия не смогла переубить Нета, как не смогли того сделать ни Малкадар, ни Аллани, ни даже Эрда. На Терру император вернулся уже другим. Мощь его стала настолько великой, что он мгновенно оторвался от всех других вечных. Даже другие древнейшие вечные более не могли сравниться с ним, что уж говорить про возможность как-то с ним бороться или соперничать. Пылая психическим пламенем, идя впереди своего войска, он в своем могучем силовом доспехе ступал по хребтам всех тех врагов, с которыми боролся за человечество на протяжении всего его существования. «Вперед, за императора!» — взревел Вестгот в одном из сражений, когда уже даже громовые воины называли не это лишь императором, но не отцом. Победу было добыть тяжело, дредноуты Туманного Альбиона рвали шквальным огнем громовых воинов. Это были те самые дредноуты, на основе которых будут созданы саркофаги для будущих воинов Астартес. Огромные, тяжелые, бронированные и способные накрывать целые квадраты ракетным шквалом, выжигая землю и плавя пласталь. Одним за другим с разорванными панцирями падали громовые воины, и даже вступившие в сражение кустодес не могли перевернуть исход битвы. Весь мир смотрит, все человечество надеется. Сражайтесь и умирайте ради великой цели. Громко крича и сжимая в руках знамя, вперед мчался Аллания, перепрыгивая через покрытые прометием тела громовых воинов. И как во все времена Аллани вел за собой людей, людей, чьи боевые кличи сливались с хор, что заглушал звуки двигателей танков и заставлял даже сердца громовых воинов дрожать. Они были слабы, они умирали тысячами, как при Вердене и Аустерлице. Прямо в огонь мчались люди, уже тогда считая императора не просто повелителем человечества, а богом, пусть и еще не стали делиться этими мыслями друг с другом. «Роланд!» — взревел Вестгот в вокс, прикрывая лицо рукой, чтобы случайный снаряд тут же не убил его. «Роланд, этот дредноут должен быть мертв!» Над головой его сверкал поток мельты, массовка из числа простых смертных сгорала прямо на глазах, а дредноут врага продолжал стоять и выкашивать всю пехоту. «Роланд!» — взревел Вестгот снова, активируя уже динамики, понимая, что вокс глушится. Это был один из самых кровопролитных боев. Когда-то Альбия была союзником императора, однако когда император стал крайне близок к объединению всей Терры и потребовал Альбию преклонить колено, она отказалась, настаивая на равном союзе. Она не хотела поступаться властью, как и сам император, и война стала единственно возможным решением. Именно дети Альбии в будущем станут рекрутами для гвардии смерти, ночных лордов и железных рук, благодаря своей жесткости и принципиальности. Выращенные в этих суровых местах, они идеально подойдут легионам. И тот факт, что они столь же яростно и стойко защищали свои земли, выпивая кровь из армии императора, как нельзя лучше доказывал их силу. На полной скорости Роланд сделал то, что должен. Совершил прыжок на ранце и приземлился прямо рядом с дредноутом, после чего тут же нанес удар силовой булавой. На мгновение дредноут отвлекся, после чего на чудовищной скорости сервоприводы заставили его развернуть, а когти правой руки пронеслись со свистом. Роланд знал, что не переживет этой атаки, и с лязгом когти пробили силовой нагрудник Роланда насквозь, после чего дредноут поднял могучего десантника, смертельного раненого. Оба его сердца были разорваны, но каким-то образом Роланд был еще жив, и с налившимися кровью глазами он кричал. Кричал так, что даже сквозь затуманенный разум заключенного в дредноут пилота пробился его крик. «Смотри, отец, смотри, как я умру!» — взревел он, нанося беспорядочные удары силовой булавы по руке дредноута, а левой уже активировав мельтозаряд на своем поясе. В ослепительном взрыве исчез Роланд, оставив расплавленную груду металла поверженного дредноута, после чего, вздохнув и подняв головы, в бой помчались остальные, не смея даже думать о своей безопасности. Жертва Роланда была причиной сражаться еще яростнее, каждый думал лишь о том, чтобы умереть с еще большей пользой, и не было более великого позора, чем позволить врагу перегруппироваться и закрыть эту брешь. Так же думал и Вестгот, рванув вперед, скидывая на ходу поврежденный прыжковый ранец. Одним за другим появлялись дыры на его силовом доспехе. Выстрелы пробивали даже толстенные наплечники, но надо было бежать вперед, ведь это уже делали простые смертные во главе Аллания, и каким-то образом они даже смогли обогнать роту Вестгота. Это было обидно, унизительно, и это могло заставить императора решить, что громовые воины недостойны его молний. И глядя за всем этим, удивлялся и я. Да, я знал об объединительных войнах, но что они были настолько тяжелыми и кровопролитными, нет, на страницах истории все казалось таким, будто император захватил всех за 2-3 минимум 5 дней. А на деле же каждое государство, начиная с франков и заканчивая Старой Альбией, давало порой такие бои, что даже протоастартес буксовали. Страшно подумать, что было бы, если бы не уральские кланы Тероват, которые первыми без боя объединились с императором, дав ему промышленную базу. Впрочем, стоит понимать, что император не дурак и прежде чем начать войну, сделал все, чтобы увеличить свои шансы на победу. В том числе поделился знаниями с жителями Уральских гор, дабы они взамен дали ему оружие. Только кланы Тероват не стали предавать императора, а старая Альбия как раз претендовала на то, чтобы остаться сверхдержавой и создать многополярный мир. «Не спеши, Вестгот!» — раздался крик Аллания, когда Вестгот поравнялся с его подразделением. «Ты сам знаешь, что у меня нет другого выбора!» — закричал в ответ Вестгот, что намекал на увиденное с помощью Аллания будущее. Но тот словно бы ничего не понял, ведь это была оригинальная версия Аллания, которая не знала всего того, что скоро случится, хоть и общалась с версией себя будущего. И вот, увидев пробивающихся вперед кустодиев, Вестгот взобрался на руины одного из фортов, бросая клич своей роте и легиону. Указывая мечом путь к морю, Вестгот давал команду всем, ведь это была возможность обогнать кустодиев и затмить самого Вальдера, что также сражался сегодня здесь в первых рядах. И слетая вниз по руинам, принимая на грудь еще больше выстрелов, вооруженный уже только двуручным мечом, Вестгот мчался прямо вниз, сбивая с ног техноварваров. А за ним помчался весь легион. В этот же момент примарх связался с другим примархом, объединяя усилия громовых воинов, и под совместной атакой громовые воины действительно стали обгонять Вальдера и его золотой легион. Да, ценой жертв, но вместе с тем благодаря им спасались жизни других воинов из числа простых смертных. Всеми силами громовые воины старались показать, что они готовы отдавать свои жизни во имя отца, даже разменивать их на жизни более слабых. Идеально оружие для войны, с горячими сердцами каждый громовый воин прикрывал и своих братьев, выступая монолитным фронтом, объединенным общей целью. И одним за другим начали подниматься знамена роты легионов на берегу. Гордо сжимая их, стояли громовые воины, глядя вперед, на перешейк, который отделял их от Старой Альбы. Форсирование и морская операция будут еще более сложными, но даже так никто не собирался отдавать ни капли славы кустодиям. Пусть они останутся на Терре и будут хранить покой императора, но именно громовые воины должны отправиться к звездам. Именно им должны дать право вести это завоевание. Но прежде чем хоть кто-то начал подготовку к морской операции, как вдруг ослепительный свет озарил небеса, то был свет самого императора. «Прекратить стрельбу!» — пронесся голос щит капитана, и в тот час каждое орудие замолчало, а все воины попадали на колени. Император шел со стороны врага, облаченный в белоснежные одежды. Словно сам бог, он стоял на гигантской морской барже, что напоминало целый город-крепость. Она была достоянием Альбы, но ни одно орудие врага также не стреляло по нам. Видя, какой ценой дается эта война, император решил вернуться к дипломатии. Он продемонстрировал силу войска, доказал, что победа будет добыта любой ценой, а затем в одиночку пристал пред правителями Альбы. И одним за другим они пали ниц. Летописцы будут рассказывать о том, что правители Альбы осознали, что император отличается от других тиранов и не похож на них. Что же, это абсолютная правда. Только вот отличался он лишь своей силой, которая затмевала любого другого тирана, что до этого пытался объединить Терру. Одно его слово, и сами небеса расколются, а моря и океаны будут иссушены. Император первым делом по возвращению с Малиха продемонстрировал часть этой силы. Именно с ней же он потом явится и на Марс, объединив Терру с ним без единого выстрела. Ведь одного взгляда будет достаточно понять, что это уже был не человек и даже не сильнейший псайкер человечества. Это был бог, в руках которого сосредоточена слишком огромная сила.